Эмили. В субботу вечером, ровно в 8, я паркуюсь перед домом родителей Джейка. Сидя в маминой машине, жду минуту или две, а затем пишу ему, что приехала. Я нервничаю, как на первом свидании, хотя знаю, что у меня нет причин так думать. Пытаюсь успокоить свое сердце, которое разволновалось ни с чего. Продолжаю твердить себе, что это вечеринка, а не свидание. Сколько молодых людей ходят вместе на субботние вечеринки в Квебеке? Ничего особенного. Сама себе не верю ни на миг. Но черт, я стараюсь. Приходит сообщение от Оливии. Оливия. Я до сих пор не могу поверить, что ты знакома с Джейком Суреем. Почему ничего не сказала? Тяжело вздыхаю. Уже 24 часа она донимает меня по этому поводу. Эмили. Угомонись. Оливия. А ты вдобавок привезешь его к нам? Тысячный раз спрошу. Ты уверена, что это хорошая затея? Похоже, он тот еще бабник. Я краснею. Знаю, Оливия скора на суждение, и порой меня это даже забавляет. Вот только сейчас не смешно, когда она начиталась про Джейка на сайтах сплетен и даже не пытается выяснить, что из этого правда. Эмили, ты загоняешься. Я пригласила его как друга. Не будет он трахать все, что шевелится. Я его знаю, такое вообще не про него. Оливия, ты и правда его знаешь? Эмили. Да, достаточно. Оливия. Ок, о тебе переживаю. Не хочу, чтобы он причинил тебе боль. Эмили. Это все замечательно, но вспомни, кто я. Я не дурочка, Олив. Оливия. Знаю, дело не в том. Просто он очаровашка с мутным прошлым, а ты сейчас уязвима. Эмили. Сейчас я куда менее уязвима. Причем во многом благодаря ему. Он мой друг, ок? Доверься мне. Оливия. Тебе я верю целиком и полностью. А вот с ним видно будет. Джейк выходит из дома, и я спешу убрать мобильник в сумку. В окне женщина подглядывает за нами. Определенно его мать. Джейк упоминал ее несколько раз. Мне очень жаль эту женщину, которая так много потеряла. Я хотела бы заверить, что позабочусь о ее сыне. Вместо этого робко машу ей рукой. Я за ним присмотрю. Она также украдкой мне машет. Хорошо. Джейк садится в машину. Я впервые замечаю, как от него приятно пахнет. Чувствую, как без причины краснею. Он тоже выглядит смущенным. Как неловко. «Ты сейчас правда махала рукой моей маме?» спрашивает он. «Да, ее беспокойство аж из вашей гостиной чувствуется». Черт, я немного злюсь на себя, что заставляю ее пройти через это». «Все будет хорошо, Джейк», — заверяю я, робко кладя руку на его предплечье. Думала, он отшатнется, но нет. «А в честь чего вечеринка?» «Родители Олив уехали на все выходные». «Олив?» «Ага, это я ей такое прозвище дала. Она его терпеть не может». «Классная ты подруга». «Спасибо». Я выезжаю на улицу. По пути не отрываю глаз от дороги, хотя временами чувствую на себе взгляд Джейка. Интересно, что он видит во мне? Что его привлекает? Или даже, привлекаю ли его я? Хотелось бы спросить, но не так все просто. На секунду мечтаю прочесть его мысли. И в то же время я не уверена, что хотела бы так далеко шагнуть в его внутреннюю тьму, потому как знаю, что некоторые из этих отвратительных призраков до сих пор преследуют Джейка. «Я рада, что ты пошел», — говорю я вдруг. «Это, думаю, я могу себе позволить». Поворачиваю к нему голову, а он выдает свою любимую, немного грустную улыбку. «Подожди, может, еще передумаешь». «Верь в себя. Это у меня не слишком хорошо получается». И потому он все время мучается. Я так думаю, но вслух ничего не говорю. Вместо этого предлагаю свое классическое «Тогда верь в меня». «А, ну это проще». Я подмигиваю ему. И печаль на мгновение покидает глаза Джейка. Его лицо расслабляется. На данный момент призраков на горизонте нет. сожалению, проблема с призраками в том, что их невозможно увидеть.